слаб, шо не скучно, проходят дни с пыльцой. Встретил, замутил пару тем саранчой, для старта нашевелил капитал небольшой. Вечер обеспечил крупника черемшой, прикинулся, дозвонился до подельника. Встретил Лену, задул ей два парика, крендель вызвал мотор, штучка как фотомодель. И способий сегодняшний вечер обеспечит завтрашний, ей должны поднять денег неприемлем. Обломкой она цепляет, а дальше работает он за углом. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, свернут лопатник свой парняги. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, свернут лопатник свой парняги. Заходят в клуб брат и сестра типа, не выкупи даже кобитый свиту. Вроде нормальные, стильные с виду, красавица колбасит, часа полтора висит. На измене уже затяжняк простора бесит. Он типа не в теме, реакции стоит квасит. Ждет пока народ дойдет до кондиции, пробивает по дикции пляскам реакции. Подстраивается по ситуации коляскам, высматривает где фирменная амуниция, подходя под бомбежку комплекция. Клиент зафиксирован, доверяет интуиции. Ей шепнул на ушко, не мент ли фикция. Танцует, визжит, тот ноль на массу реакция. Не тревожится лыком, не вещает дикция. Штучка сигаретой цепляет ее функция. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, дернут лопатник свой парняги. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, дернут лопатник свой парняги. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, дернут лопатник свой парняги. Муравьи на перегонки, шевеляги, с кармана выгрузят даже фляги. Задник не ваши, не ваши бумаги, дернут лопатник свой парняги.